Веретено крутилось. Юнмэй тянула ворсинки шерсти, позволяя им закручиваться не очень сильно, чтобы образующая нить не начала сворачиваться в ненужные узлы, но и не слабо, чтобы нить не рвалась. Когда мой взгляд упал на нить, мое сердце начало биться сильнее. Я испугался, что нить раньше времени порвется. Но наблюдая, как ловко Юнмэй придет, я успокоился и уже по-деловому спросил у хозяина времени. «Ну, старик, рассказывай, какие у тебя будут условия?» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Встречаются два капитана, когда-то учились вместе, разговорились. «Как жизнь?» «Да как сказать? На службе, как в лесу. Командир дуб, замполит пень, штаб болото, офицерье волки, прапорщики шакалы, солдаты хорьки, одни связистки ягодки. Ну а дома?» «Дома? Дома, как в сказке. Жена ведьма, теща баба яга, тесть Кощей бессмертный, дети три поросенка. Зато соседка Василиса прекрасная, и муж у нее, Иванушка дурачок».